Господи, что я сказал? Язык мой, враг мой. Уильям Конгрив. Любовь за любовь. «Любовь — это мираж», — вещал Майкл Фенкерт с телеэкрана. «Мираж, химера, иллюзия». Робин сидела между Мэтью и своей матерью на выцвевшем продавленном диване. Шоколадный лабрадор дремал на полу перед камином, изредка постукивая хвостом по коврику. Робин клевала носом после двух почти бессонных суток, неожиданных стрессов и переживаний, но всеми силами старалась сосредоточиться на интервью Майкла Фенкерта. Миссис Элла Коут, высказав оптимистическую надежду услышать от Фенкерта какие-нибудь меткие фразы, подходящие для сочинения по Уэбстеру, вооружилась ручкой и блокнотом. «В определенном смысле», — начал телеведущий, но Фенкерт его не слушал. «Мы любим не конкретного человека, мы любим свое представление об этом человеке. Очень мало кто это понимает и способен принять. Людьми движет слепая вера в свои созидательные способности. По большому счету, любовь — это всегда любовь к себе». Мистер Эллокот, у которого очки сползли на кончик носа, тихонько похрапывал, откинув голову на спинку кресла, ближайшего к собаке и камину. Трое братьев Робин незаметно ускользнули из дому. В субботний вечер приятели ждали их в Бэй-Хорс на площади. Джон приехал из университета специально на похороны, но не собирался ради жениха и сестры отказывать себе в пинте другой блэк-шип. Сейчас он сидел вместе с братьями за бугристым латунным столиком у открытого огня. Робин подозревала, что Мэтью охотно составил бы им компанию, но опасался нарушить приличие. Теперь он вынужден был смотреть литературную передачу, которую не потерпел бы в своем доме. Просто взял бы, да переключил без согласия Робин, считая само собой разумеющимся, что ей не могут быть интересны сентенции этого желчного типа. А Робин сейчас размышляла о том, как трудно испытывать симпатию к Майклу Фенкерту. Изгиб его губ и бровей выдавал неистребимое высокомерие. Известный телеведущий слегка нервничал. «А каков сюжет вашего нового...» «Одна из сюжетных линий такова. Главный герой понимает, что просто-напросто придумал свою жену, но вместо того, чтобы бичевать себя за глупость, стремится покарать женщину из плоти и крови, которая, как ему мнится, оставила его в дураках. Он жаждет мести, и вокруг этого строится повествование». «Так-так», — вполголоса сказала мать Робин и взялась за ручку. «Многие из нас, возможно, даже большинство», — вступил ведущий, «считают любовь очищающим идеалом, источником бескорыстных...» «Ложь во имя самооправдания», — перебил Фенкерт. «Мы млекопитающие, которым необходимо совокупление, необходимо стадо себе подобных. Защитный анклав семьи нужен нам лишь для выживания и размножения. Так называемого любимого человека мы выбираем по самым незамысловатым причинам. Мой герой, например, отдает предпочтение женщине с грушевидной фигурой, что, по-моему, говорит само за себя. Любимый человек смеется или пахнет, как наш отец или мать, у которых мы в детстве находили защиту, а все остальное экстраполировано, все остальное выдумано. Дружба. Ведущий заметно сник. Будь у меня возможность заставить себя совокупляться с кем-то из моих друзей мужского пола, я бы вел более счастливую, более творческую жизнь», — заявил Фенкерт. «К сожалению, я устроен так, что мои желания устремлены на женскую форму, хотя и бесплодно. Вот я и внушаю себе, что одна женщина увлекает меня больше, чем другая, больше отвечает моим потребностям и желаниям. То есть я, существо многогранное, высокоразвитое, одаренное воображением, вынужден как-то оправдывать свой выбор, который базируется на самых низменных основаниях. Но эту истину мы похоронили под тысячелетним слоем собачьей чуши». «Как воспримет это интервью жена Фенкерта?» — спрашивала себя Робин. Ей помнилось, что он женат. Миссис Эллокот что-то строчила в блокноте. «Он ни слова не сказал о мести», — пробормотала Робин. Мать показала ей блокнот. Там было написано: «Вот сволочуга». Робин прыснула. Мэтью склонился над сегодняшним номером Daily Express, который Джонатан оставил на стуле. Перелистнув первые три страницы, где в тексте рядом с именем Куайна мелькало имя Страйка, он переключился на статью о том, как крупнейшая сеть кафе наложила запрет на рождественские песни Клиффа Ричарда. «Критики порицают вас», — отважился ведущий, — «за изображение женщин, в особенности...» «Я так и слышу, как эти критики во время нашей беседы устраивают тараканьи бега за бумагой и ручками», — Фенкарт скривил губу в слабом подобии улыбки. «Меня меньше всего интересует, что говорят обо мне и моем творчестве критики». Мэтью перевернул газетную страницу. Робин боковым зрением увидела фотографию завалившегося на бок бензовоза, лежащий вверх колесами Honda Civic и разбитого Мерседеса. «Мы вчера чуть не попали в эту аварию». «Что?» — не понял Мэтью. Робин брякнула, не подумав. У нее отсох язык. «Это случилось на трассе М4», — сказал Мэтью, потешаясь, что она уже не помнит себя и путает шоссе с городской улицей. «Ой, ах, да!» — Робин притворилась, что хочет рассмотреть картинку повнимательней. Но Мэтью нахмурился, он что-то заподозрил. «Ты вчера чуть не попала в эту аварию?» Он говорил шепотом, чтобы не мешать миссис Эллокотт, которая вникала в интервью Майкла Фенкарта. «Промедление было подобно смерти. Выбирай». «Да, просто не хотела тебя тревожить». Он непонимающе уставился на нее. По другую руку от Робин ее мать строчила свои заметки. «Вот в эту?» Он ткнул пальцем в газетный снимок, и она кивнула. «Как ты оказалась на М4?» «Мне пришлось вести Корморана к свидетелю для взятия показаний». «Я все же хотел бы остановиться на женщинах», — говорил телеведущий. «О ваших взглядах на женщин...» «И где происходило это, с позволения сказать, взятие показаний?» «В Девоне», — ответила Рубин. «В Девоне?» «Он опять сильно повредил ногу. Ему самому было бы туда не добраться». «Ты возила его в Девон?» «Да, Мэтт, я возила его в...» «Так вот почему ты отказалась приехать вчера. Потому что возила...» «Да нет же, Мэтт!» Отшвырнув газету, он встал и решительно вышел из комнаты. Робин стало дурно. Она оглянулась на дверь, которую он не то чтобы захлопнул, но затворил со стуком, отчего отец шевельнулся и забормотал во сне, а лабрадор проснулся. «Не ходи за ним», — посоветовала ей мать, не отрываясь от экрана. Робин в отчаянии развернулась к ней. Корморану необходимо было попасть в Девон, но он не мог с одной ногой вести машину. «Передо мной не нужно оправдываться», — сказала миссис Эллокотт. «Но Мэтью думает, я соврала, когда сказала, что не могу приехать за сутки. А на самом деле?» — спросила мать, впившись глазами в Майкла Фенкарта. «Лежать, Раунтри, не загораживай». «Ну, если первым классом, то могла бы», — призналась Робин. Лабрадор зевнул, потянулся и устроился на коврике. «Только у меня уже был куплен билет на сидячий ночной поезд». «Мэтт постоянно сокрушается, как ты потеряла в деньгах, отказавшись от работы в отделе кадров», — сказала мать, глядя на экран. «Мне думалось, он сейчас похвалит тебя за такую экономию». «Все, молчок, мне нужно послушать про месть». Ведущий пытался сформулировать вопрос. «Но в том, что касается женщин, вы не всегда... Современные нормы, так называемая политкорректность... Прежде всего, я имею в виду ваше утверждение, что писатели женщины... Сколько можно?» Фенкарт хлопнул себя по коленям, да так, что ведущий заметно вздрогнул. «Да, я утверждал, что крупнейшие писательницы, практически все без исключения, были бездетны. Это факт. И еще я утверждал, что женщины, в силу врожденного стремления опекать, не способны безраздельно отдаваться творчеству, а значит создавать серьезную литературу. Я не собираюсь отказываться от своих слов. Я оперирую фактами». Робин крутила на пальцы подаренное женихом кольцо и разрывалась между желанием броситься за Мэттом, объяснить, что она не сделала ничего предосудительного, и гневом от того, что от нее ждут подобных объяснений. Его рабочие дела всегда были на первом месте. Она не помнила, чтобы он хоть раз извинился, когда задерживался, когда приходил домой в 9:00 после деловых поездок на другие концы Лондона. «Я хотел сказать», — зачастил телеведущий с льстивой улыбкой, «что эта книга наверняка заставит этих критиков умолкнуть. Мне кажется, образ главной героини выписан с глубоким пониманием, с подлинным сочувствием. Конечно», — он быстро заглянул в свои записи, Робин чувствовала его нервозность. «Здесь неизбежно будут проводиться параллели. Описанное вами самоубийство молодой женщины, по-видимому, отсылает... Вы, вероятно, готовы к тому, что глупцы сочтут, будто я написал автобиографический роман, включив туда самоубийство моей первой жены? Но это неизбежно будет выглядеть как... Это неизбежно вызовет вопросы... Тогда послушайте меня», — сказал Фенкарт и сделал паузу. Писатели и ведущие сидели у длинного окна, выходящего на солнечный, открытый ветру газон. На мгновение Робин задумалась, когда же снималась эта программа. Определенно до наступления холодов, но все ее мысли занимал Мэтью. Она чувствовала, что обязана пойти за ним, но почему-то не поднималась с места. «Когда умерла Чу, Элли», — начал Фэнкарт. «Когда она умерла», — крупный план выглядел мучительной бестактностью. Писатель смежил веки, и мелкие морщинки в уголках глаз обозначились очень резко. Квадратная ладонь стремительно заслонила лицо. Кажется, Майкл Фэнкарт плакал. «Ладно, мы уже поняли, что любовь — это мираж и химера», — отбросив ручку, вздохнула миссис Эллокот. «Одно словоблудие. Я-то надеялась на кровавые разборки, Майкл. Кровавые разборки». Не выдержав бездеятельности, Робин встала с дивана и пошла к дверям. В конце-то концов, день сегодня был тяжелый. Мэтью похоронил маму. Значит, надо сделать шаг навстречу, повиниться.